Один только Вернон Салливан преследовал Виана как наваждение и не отпускал до самой смерти. В 1959 году была сделана экранизация романа «Я приду плюнуть на ваши могилы», и автор был приглашен на предварительный просмотр. Во время этого просмотра Виан и умер 23 июня 1959 года. В творчестве Виана в разъяснении нуждается прежде всего его пародийный характер. Без учета этого характера Виан с непривычки может даже шокировать. Вот как, к примеру, начинается его рассказ «Золотое сердце». Ольн старательно прижимался к стенам домов и на каждом шагу озирался с самым подозрительным видом. Дело сделано, он похитил золотое сердце отца Мимиля. Правда, для этого пришлось слегка выпотрошить беднягу. Грудную клетку, например, вспороть садовым ножом, однако не следует быть слишком разборчивым в средствах, когда представляется случай заполучить золотое сердце. Читатель, который примет приведенный пассаж за чистую монету, за прямое авторское изображение событий, будет, пожалуй, возмущен цинизмом писателя, смакующего столь жестокие подробности. Однако стоит обратить внимание на подчеркнуто утрированный характер описания. Герой старательно прижимается к стенам, озирается с самым подозрительным видом, потрошит свою жертву, словно мясник, и, совершив злодейство, совсем уже откровенно меняет воровской картуз на фетровую шляпу честного человека. Как мы поймем, Виан говорит здесь не своим языком, он пародирует язык детективного жанра полицейского романа. Каков же смысл пародии у Виана? Каждое литературное направление, каждый жанр, каждый стиль создает свой собственный образ действительности, и этот образ отсылает читателя не столько к его реальному опыту, к знакомым фактам жизни, сколько к готовому культурному коду, к закрепленному в традиции представлению об этих фактах. Так упоминание поэта в романтической литературе вовсе не должно вызывать ассоциаций, связанных с теми поэтами, которых мы лично видели. Оно должно создавать образ возвышенного, исключительного существа, парящего над толпой, образ, который, понятно, отнюдь не обязательно соответствует облику поэтов, существующих в действительности. Нам достаточно услышать одно только жанровое наименование «детектив», чтобы в сознании немедленно возникло представление о всезнающем, проницательном сыщике, который непременно одержит верх над силами зла, хотя, опять-таки, мы прекрасно знаем, что в жизни дело может обстоять гораздо сложнее. Короче, литература обладает способностью как бы укладывать многообразную, неисчерпаемую жизнь в достаточно жесткое ложе сюжетных, изобразительных, жанровых, стилевых схем. Переходя из произведения в произведение, от автора к автору, от поколения к поколению, схемы эти могут шаблонизироваться, приобретать черты каноничности, повторяемости и узнаваемости. Каждое произведение словно несет на себе невидимую этикетку, ярлык, говорящий о его жанровой принадлежности, и опытному читателю достаточно 2-3 первых страниц, чтобы точно сказать, что перед ним. Романтическая исповедь или реалистическое бытописание, философская притча или приключенческий роман, образчик психологической прозы или мелодрама.